стали постепенно меняться после завершения кризиса. Они менялись под влиянием двух обстоятельств. Первое. Результаты этого очень плохого дела оказались неожиданно во многих отношениях хорошими. Удалось добиться от Соединенных Штатов гарантий ненападения на Кубу, а также согласия на демонтаж и ликвидацию американской базы в Турции. Но что еще важнее, удалось добиться огромного психологического перелома в сознании американского руководства. Как и Хрущев, Кеннеди пережил глубокое потрясение, почувствовав реальное дыхание ядерной войны. Оба они поняли, что ракетно-ядерное состязание не может рассматриваться как силовая политическая игра. За этой игрой стоит смерть. И на этот раз смерть не для одного человека или для одного народа, а для всего человечества. Испытанный обоими лидерами страх был чрезвычайно благодетелен. Великое предостережение древних «помни о смерти» обрело новое апокалипсическое звучание «помни о судном дне всего человечества». Глубокий вздох облегчения, который вышел в момент соглашения из груди Кеннеди, Хрущева, советников, вовлеченных в этот процесс, был залогом перелома в отношениях между двумя великими державами. Так весенняя гроза с ее громами и молниями служит провозвестником следующего за ней солнечного утра. Второе обстоятельство, которое повлияло тогда на мою переоценку Карибского кризиса, это критика наших действий китайским руководством. Именно ему принадлежала тщательно обдуманная, изрядно ядовитая формула, которая гласила, что политика Советского Союза в период Карибского кризиса была в тактическом отношении авантюрой, а в стратегическом капитулянской. Мне было поручено готовить выступление Хрущева на сессии Верховного Совета СССР после окончания кризиса. Тогда в мое распоряжение поступили многие информационные материалы, о которых я не имел представления раньше. Хрущев, как обычно, предварительно надиктовал для выступления несколько кусков, которые были переданы нам. Центральное место в его диктовках занимал ответ китайцам. Было видно, что их критика глубоко задела его душу. Он был возмущен, оскорблен и раздражен. Подобная реакция на случившееся казалась ему особенно подлой попыткой нажить политический капитал на событиях, которые едва не привели к ядерной катастрофе. Ему казалось наиболее опасным, еще раз, проявившееся стремление Мао Цзэдуна столкнуть СССР и Соединенные Штаты в смертельной схватке, чтобы самим остаться в стороне и, по китайской пословице, сидеть подобно обезьяне на горе, наблюдая схватку тигров. Хотя я сам был тоже возмущен китайскими нападками, мне приходилось, как и другим, кто участвовал в подготовке этой речи, не заострять, а смягчать хрущевскую критику китайской позиции. Кроме того, я стал сомневаться, можно ли характеризовать действия Хрущева по размещению ракет исключительно как авантюру. Ведь результаты в отношениях между СССР и Соединенными Штатами Америки, между Востоком и Западом, оказались положительными, позитивными. Расчет столкнуть великие державы в ядерном конфликте провалился. Стало быть, дело не так просто. Конечно, и тогда мне, как человеку, в большей степени воспитанному на принципах и нормах европейской культуры, были совершенно чужды мелкие и довольно непристойные хитрости, сопровождавшие наши действия по размещению ракет. Обманные заверения самого Хрущева и других советских руководителей, о том, что у нас нет никаких планов размещения ракет на Кубе, особенно бессмысленные после